«Эй», — сказал я себе, тому самому настоящему себе, который обычно со снисходительным равнодушием бессмертного наблюдает за происходящим, но в некоторых особо трудных случаях все-таки приходит на помощь остальным составляющим личности. «Эй», — сказал я, — «а ну, немедленно дай мне руку!» «Вот так, молодец. А теперь тащи. Да не только меня, обоих. Видишь, я с добычей, так уж мне повезло». «Эй», — говорил я, — «тот самый настоящий, которого позвали на помощь. Эй, держись за меня покрепче и слушай внимательно. Не бойся, ничего не бойся, ясно тебе? Бояться вообще никогда не надо, а сейчас тем более, потому что кроме страха с тобой не происходит ничего ужасного. Теплая зимняя ночь, окраина левобережья, луна... Нет, прошу прощения, луна уже за тучами, но только что она была, клянусь. Зато теперь есть дождь. Он хороший товарищ в беде, остужает и освежает, помогает прийти в себя. Ничего не бойся, держись за меня, доверяй дождю. Смотри, какая славная нынче выдалась ночь. Что вокруг нет фонарей, так на этой окраине их еще не успели установить. Положа руку на сердце, не так уж они и нужны. До полуночи тут светло, потому что горят разноцветные лампы в садах. Это очень красиво, но когда хозяева идут спать, лампы, конечно, гасят. Обидно, но не беда. Без фонарей здесь тоже красиво. А темнота сама по себе не страшна. Разве только споткнуться можно или в яму какую-нибудь упасть. Но некоторым счастливчикам это прекрасно удается и при дневном свете. Поэтому глупо так бояться темноты. Ты слышишь меня? Не бойся. Скорее иди сюда. Здесь хорошо. Здесь жизнь. Никто никогда тебя не глотал. Последнее утверждение внезапно показалось мне очень смешным, абсурдным и избыточным. Представил, что будет, если я стану ходить по городу и приставать с этой благой вестью к прохожим. Хватать их за полы лаохи, заглядывать в глаза, говорить проникновенно: «Никто никогда тебя не глотал». А то они сами не в курсе. Я рассмеялся. Вернее, рассмеялись мы оба. Я и спящий где-то за 3/9 вселенных человек, который, кстати, оказался совсем мальчишкой, с подростковой остротой черт и торчащими в разные стороны темными вихрами, подстриженными как попало и частично окрашенными в густой синий цвет. «Такая фигня мне приснилась!» — сквозь смех сказал он. «Такая тупая фигня!» И исчез. То есть, как я понимаю, проснулся у себя дома. Мой приступ веселья сразу прошел. Даже неловко стало. Так распускаться при посторонних я давно себе не позволял. А тут вдруг шиканул, при самом королевском знахаре истерику закатил. Ай да я. «Дырку над тобой в небе», — прочувствованно сказал сэр Абелат. «Как ты это сделал?» Впрочем, тут же спохватился, смутился и справился. «То есть вы сделали?» «Да один хрен», — отмахнулся я. «Ты, мы, вы, он, она, они. Главное, сделали». «Что именно, кстати?» «Я пока не понял». Понял только, что парень проснулся, а перед этим вроде заржал со мной за компанию. Значит, оклемался? Или наоборот? «Еще как оклемался!» — кивнул Абелат. «Сперва пришел в себя, а уже потом проснулся. Совершенно уверен, что в добром здравии. Такие перемены я очень остро чувствую. Потому, собственно, и спрашиваю, как ты это сделал? Ты же не знахарь». «Да ничего я не делал. В смысле, ничего такого специального, чтобы его вылечить. Мне вообще не до того было, я сам рехнулся, как только в глаза ему посмотрел. К счастью, в этом деле у меня довольно богатый опыт. Сколько уже раз с ума сходил, даже надоело. Но ничего, со временем научился приводить себя в порядок самостоятельно. А то спасателей иногда хрен дождешься, а иногда не хрен. Но заранее никогда не знаешь. Ладно, неважно. А как это выглядело со стороны?» «Да в том-то и дело, что никак не выглядело. Ты просто с ним говорил, не заклинания читал, а успокаивал. Не бойся, держись за меня, иди сюда, смотри, какая хорошая ночь.